Глава 23. Нечто во льду. Некоторое время спустя весь экипаж уже был в столовой и с аппетитом ужинал. И на ужин была настоящая еда, а не концентрированный суррогат. Проголодавшиеся космонавты с наслаждением ели натуральную пищу, смакуя каждый кусок и всячески ее расхваливая. Даже капитан, мужественно съевший на планетолете свою порцию консервированной еды, был рад теперь подкрепиться пищей корабельной. «Все», — сказала Джанет, — «я наелась, как верблюд. Теперь надо на боковую. Сегодня я больше ничего не смогу делать. Чувствую, что если я немедленно не лягу в постель, то я отключусь прямо здесь, и меня уже никто не сможет разбудить». Даже Сюзанна, горевшая желанием изучить найденное существо, теперь не помышляла даже о том, чтобы хотя бы осмотреть его. А ведь она даже не разглядела, как это существо выглядело. Наконец, все разбрелись по своим каютам и, несмотря на пока еще не до конца адаптировавшийся организм, уснули непробудным сном. Проснувшись на следующее утро, Сюзанна почувствовала, что выспалась хорошо. Она потянулась и сладко зевнула. Корабельная гравитация уже не казалась ей повышенной. Видимо, за ночь организм полностью восстановился. И, странное дело, она не помнила, чтобы ее ночью мучили кошмары, какие свойственны при повышенной силе тяжести. Сюзанна села. Почему-то у нее было такое чувство, будто бы она должна совершить сегодня важные открытия. Вполне возможно, что существо, найденное ими вчера, и было таким открытием. Его изучение и в самом деле может перевернуть всю науку, все бытовавшие до сегодняшнего дня понятия о происхождении биологической жизни. Джимми вышел из своей каюты, разминая свои могучие мышцы, поигрывая плечами. Он был возмущен тем, что вчерашний переход от легкой гравитации к нормальной так угнетающе на него подействовал. А ведь он уже много лет увлекался тяжелой атлетикой. Даже ухитрился и на корабль пронести кое-что из своих снарядов. Он не мог себе простить того, что его едва не свалила с ног сила тяготения. Джимми пробежался на месте. Каждое утро он бегал по коридорам корабля, чтобы развивать свое тело и, в первую очередь, дыхательную систему. Но сегодня его тело слушалось его несколько хуже, чем обычно. Решив доказать самому себе, что все это лишь проявление слабости и ленности, Джимми припустил трусцой по коридору. Его ноги, обутые в тяжелые ботинки, издавали громкий топот, стуча по металлическому полу, и этот топот эхом расходился по кораблю, предательски сообщая всему живому о действиях Джимми. Но Джимми за несколько месяцев полета настолько привык к этому, что даже не обращал на это внимания, впрочем, как и все остальные. Для них пробежка механика стала чем-то вроде часов, по которым экипаж сверял время, так как Джимми бегал всегда в одно и то же время. И сегодня звук его шагов известил Сюзанну о том, что пора было приниматься за работу, тем более, что до завтрака еще было время. Фотоэлементы на дверях лаборатории были устроены так, что никто не мог войти внутрь без защитного костюма или скафандра. Облачившись в костюм биологической защиты, Сюзанна вошла в лабораторию. Ледяная глыба с замороженным существом по-прежнему неподвижно лежала на столе, только она стала заметно меньше. За ночь часть льда растаяла, и специальные автоматы выкачали растаявшую влагу, оставив пол стерильно чистым и сухим. Медленно Сюзанна обошла стол, внимательно оглядывая находку, которую они доставили сюда накануне. Приборы показывали, что биологической угрозы нет, а это означало, что вмерзшее в лед существо мертво уже много тысяч, а может и миллионов лет. Женщина придвинула к столу стул и приготовилась к работе. Первое, что она решила сделать, это убрать мешавшийся канат, которым была перевязана глыба. Но развязать его оказалось делом непростым, так как узел был затянут очень сильно. После нескольких безуспешных попыток Сюзанна просто перерезала канат, оставив свободные его концы болтаться по краям стола. Поскольку объем ледяной глыбы теперь стал значительно меньше, замерзшее существо видно было гораздо лучше, и Сюзанна наконец-то смогла его рассмотреть. Что бы это ни было, оно было совершенно не похоже ни на одно существо, виданное биологом ранее, а уж Сюзанна повидала многое. Существо было размером с крупную дворнягу, но этим ее сходство с собакой исчерпывалось. Оно имело бледно-розовый окрас и казалось совершенно голым, то есть на теле неизвестного существа не было ни намека на шерсть. Голова существа имела почти круглую форму и заканчивалась выступающей вперед пастью, которая была ощерена в каком-то оскале. А может быть, Сюзанне это просто так показалось. Пасть была усеяна зубами, на вид не острее собачьих. Сбоку головы, там, где у земных животных был висок, явно виднелось небольшое отверстие, которое почти без сомнения было ушной раковиной. Существо лежало на левом боку и тем самым позволяло себя рассмотреть лишь с одной стороны. Но этого было вполне достаточно для того, чтобы сделать весьма верные выводы о его внешности. Если тело неизвестного существа было пропорциональным, то с другой стороны головы должно было быть еще одно ушное отверстие. Так же, как должен был быть и второй глаз. Первый же, остекленевший и ярко-красный, казалось, смотрел прямо на Сюзанну, вызывая у нее в душе какой-то жуткий холод и даже страх. Из того места, где по земным стандартам должно было находиться плечо, росли два гибких щупальца, сантиметров по 40-50 в длину. Сюзанна попыталась рассмотреть существо снизу и убедилась, что с другой стороны туловища росло еще два таких же щупальца. Задняя часть пришельца заканчивалась двумя ногами, очень похожими на заячьи лапы, и хвостом, который больше напоминал еще одно щупальце, нежели хвост. Сюзанна провела ладонью по льду, который сверху уже превратился в воду. Интересно, что же это все-таки за существо? В том, что оно было животным и не обладало разумом, женщина почти не сомневалась. Об этом указывало его телостроение. Разумное существо не обладает зубастой пастью. По крайней мере, так утверждала земная наука. И все-таки, каким образом это существо оказалось на астероиде? Размышление Сюзанны прервал звук открывающейся двери. В лабораторию вошел Барри Брент, также облаченный в защитный костюм. «Не рановато ли принялась за дело?» — спросил он. «Хотела, пока еще не наступило время завтрака, изучить нашего гостя». «И что же тебе удалось выяснить?» — капитан склонился над столом. Барри Брент оказался не единственным, кто проявил интерес к найденному существу. Не прошло и 5 минут, как весь экипаж был в лаборатории и рассматривал пришельца. Вид чужака вызывал изумление, неприязнь и даже тревогу. «Держу пари, что это существо было хищником», — уверенно заявил Джек, указывая на клыкастую пасть. «Об этом свидетельствует наличие его клыков». «Это абсолютно очевидная вещь», — поддержал его Джимми. «А посмотрите на щупальца», — указала Джанет. «Они напоминают щупальца осьминога, но вовсе не кажутся такими рыхлыми и нежными. Они больше напоминают змеиное тело, хотя и обладают присосками». «А как оно передвигалось?» — спросил Джек. «У него только задние ноги. Выходит, оно было прямоходящим, то есть передвигалось на двух ногах». «Может быть, оно что-то типа кенгуру», — предположил Джимми. «А меня больше всего поражает хвост», — сказала Джанет. «Посмотрите на его конец. Видите? Что это?» Барри Брент склонился поближе к льдине. «Это какой-то шип. Во всяком случае, так выглядит». «Значит, это существо ядовито?» «Вполне возможно». «А я думаю, что совершенно не обязательно», — возразила Сюзанна. «Меня больше беспокоит совсем иной вопрос». «Какой же?» «Что оно делало на астероиде?»